новым собеседником что-то общее. Толмач сделал вид, что ему это действительно приятно. Впустили. Они предъявили документы, сдали сумки и мобильные телефоны, прошли сквозь специальные двери, как в аэропорту, и оказались в тюрьме. Их провели по коленчатому коридору в крошечную камеру, в которой еле уместились маленький стол и три стула. Заперли. Пока ждали арестованного, фрау П. вела толмача в курс дела. Некий Сергей Иванов, беженец из Белоруссии, получил давно негатив, но все еще находится в Швейцарии. Причем неоднократно попадал в полицию за воровство и пьяные драки. Один раз подрался с кондуктором в поезде. Да, да, всегда одни и те же истории. И зовут их всегда Сергей Иванов. Это по-немецки. Фрау П. наклонила голову, ее волосы оказались прямо перед носом толмача. Она то и дело заправляла их за ухо. Она у нее даже не было проколота для того, чтобы носить сережки. И она была не накрашена. Вот уже столько лет толмач жил в Швейцарии и все никак не мог понять, почему швейцарки боятся быть женщинами. Но легкий, едва уловимый на улице запах ее духов здесь, в камере, лез в ноздри пронзительно. Далее по-немецки. «Я уже работала с албанцами, африканцами, курдами, а вот с русскими еще не приходилось». «А мне вот только с ними и приходится», — пошутил толмач. «Но Беларусь — это не Россия?» — спросила фрау П.